Когда Сергей чувствовал себя получше, такие случаи были крайне редки, он выходил прогуляться по деревне и тогда старался позабыть о терзающем его понимании происходящего в стране, созерцая мирные сельские пейзажи. Но стоило вернуться домой, снова наваливалась тоска, и он становился еще более подавленным, чем прежде, потому что предвидел: ни тишина, ни одиночество не защитят его от преследований милиции. Зато Ариадна была по-прежнему настроена более чем оптимистично. Она бывала в Болшеве лишь наездами, работала в городе, в престижном французском еженедельнике со звучным названием «La Revue de Moscou». И если приезжала, то очень поздно ночью, с тем, чтобы на рассвете опять убежать в Москву. Что до Мура, то он томился в этой дыре, поносил деревенскую жизнь и беспрестанно ругал мать, виновную, по его мнению, во всех его несчастьях. Постоянно пребывая между двух огней, влюбленной и неуловимой дочерью, и непрерывно восстающим против нее сыном, Марина чувствовала себя в Большеве куда более одинокой, чем в парижских предместьях. Здесь, как и во Франции, ее тяготили все те же домашние обязанности, только условия были еще хуже. Кухня, общая с Клепининами, освещение керосиновой лампы, туалет, сбитая из досок кабинка в глубине двора — все здесь было неудобно, ничто не радовало глаз. Сохранили с кем-то переписанные, видимо, с большими пропусками, отрывки из записной книжки Цветаевой за 1940 год, и среди них этот: «Возобновляю эту записную книжку 5 сентября 1940 года в Москве, 18 июня приезд в Москву, на дачу, свидание с больным С, неуют, за керосином, С покупает яблоки, постепенное щемление сердца, мытарство по телефонам, энигматическая Аля, ее накладное веселье, живу никому не показываясь, кошки, мой любимый неласковый подросток, кот. Все это для моей памяти и больше ничьей. Мур, если прочтет, не узнает, да и не прочтет, ибо бежит такого. Торты, ананасы, от этого не легче. Мое одиночество, посуда, вода и слезы. Обертон, унтертон всего — жуть. Обещают перегородку — дни идут. Мурику — школу — дни идут. В обычный деревянный пейзаж — отсутствие камня, устоя. Болезнь С, страх его сердечного страха, обрывки его жизни без меня, не успеваю слушать. Полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб — 100 раз в день. Когда писать? Девочка Шура впервые чувство чужой кухни. Девочка Шура приносила воду, топила печи. Примечание Белкиной из ее книги «Скрещение судеб». Москва, Благовест, Рудамина, 1992, страница 79. Здесь же приведен и вариант цитаты из записной книжки Цветаевой, чуть отличный из цитируемого. «Безумная жара, который не замечаю. Ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С бессилен совсем во всем». Цитируется по книге Марины Цветаева «Неизданные письма. Имка Пресс. Париж. 1972. Страница 629-630. Примечание переводчика». Со времени своего возвращения на родину, ставшую из России Советским Союзом, у Марины ощущение, будто она живет под колпаком, будто нет вокруг пространства, никакого очистительного ветра над этой огромной землей. Все люди, с которыми она встречается, кажутся ей затравленными, загнанными в угол. Они подозрительные и по отношению друг к другу. Они не смотрят в глаза, если говорят, то шепотом. Народ, которому вынесен приговор с отсрочкой исполнения. Даже Борис Пастернак не решается нанести визит своему такому большому другу прежних дней. Наверное, из страха себя скомпрометировать. Как же, ведь она бывшая эмигрантка. Тем не менее, благодаря обширным связям, ему удается найти для Марины работу. Стихотворные переводы. Оплата построчная. Марина, как всегда, полностью отдается труду, призванному обеспечить хлеб насущный, но надеется, что однажды все-таки наступит день, когда ей хватит отваги и желания заняться сочинением собственных стихов. Но, тем не менее, хотя Цветаева не считает свой дух достаточно свободным для творчества, таким, каков он был прежде, когда мог следовать за ее фантазиями, за ее настроениями, время от времени она соглашается прочесть те или другие старые свои стихи своим соседям по Болшевскому дому.